Елена Топильская. Записки сумасшедшего следователя. Эпиграф. На свете есть вещи, относительно которых разумный человек мог бы пожелать остаться в неведении. Р. У. Эмерсон. Перефразируя Оруэлла, можно сказать, что все люди сумасшедшие, но некоторые более сумасшедшие, чем другие. Это следователи. Кто такие следователи? Это люди, у которых мозги деформированы особым следовательским образом. Если кто-то из следователей едет в экспертную службу, для краткости всеми именуемую моргом, за заключениями экспертизы оставляет коллегам записку о планирующейся поездке в морг, чтобы они могли передать и свои поручения. Не было случая, чтобы коллеги не поострили насчет белых тапочек, поездки в один конец и тому подобное. Один из наших сотрудников, Вася Макрелов, расследовал дело об убийстве безродного бомжа по фамилии Ленин. Поскольку родные у погибшего не отыскались, тело несколько месяцев хранилось в холодильнике морга. А следователю все было не досуг оформить документы на захоронение за счет государства. В связи с этим Васе регулярно звонили из морга и говорили: «Послушайте, Макрелов, вы собираетесь хоронить Ленина?» На что Вася неизменно отвечал: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» В разгар рабочего дня трезвый следователь Барбарисов на вопрос заглянувшего в дверь гражданина, где найти следователя Малинкину, спокойно отвечает: «Это я». «Вы, должно быть, не расслышали, мне нужна следователь Малинкина». «Это я», — подтверждает Барбарисов. «Просто я в том году сделала операцию по изменению пола. Я транссексуал. Вы что-нибудь знаете о транссексуалах?» Гражданин не имеет более вопросов и спешит ретироваться из этого сумасшедшего дома. Кстати, слова «транссексуал», «трансвестит» стали настолько популярными, что знакомы даже не блещущим эрудицией бандитам. Правда, они понимают, что эти слова относятся к сексуальной сфере, а воспроизвести их правильно не всегда могут. Я покатывалась со смеху, когда в тюрьме знакомилась с материалами уголовного дела толстенького тамбовского бойца Костю Пуза. Открыв том дела, на протоколе опознания его по фотографии, он долго разглядывал 10 снимков, в числе которых был предъявлен потерпевшему и его портрет, и искренне комментировал: «Ух ты, какие бандитские рожи!» А потом: «О, да это ж я!» Пролистав несколько страниц, он наткнулся на фотографию убитого, сделанную в тот момент, когда над трупом уже работал судебно-медицинский эксперт, то есть снял с трупа брюки и ввел в прямую кишку длинный градусник для измерения ректальной температуры. Видимо, Пузо решил, что это сам потерпевший, сняв штаны, оттягивается с градусником. Некоторое время на его лице отражалась напряженная работа мысли, потом он, наконец, нашел слово. «А чего это он? Транссемит, что ли?» А измерение ректальной температуры с целью установления времени наступления смерти, температура в прямой кишке трупа понижается с определенной скоростью, может шокировать не только непосвященных. Мне рассказывали, как молоденький опер, еще не нюхавший пороху, то есть не видевший криминального трупа, пришел на место разбойного убийства старушки в разгар событий. Когда эксперт уже вовсю был занят осмотром трупа и ввел в прямую кишку градусник, неофит вошел и ахнул: «Сволочи, садисты! Ну, взяли серебряные ложки, но задушили старушку и все бы! Зачем же еще и глумиться, градусник в попу засовывать?» Поэтому не понимаю обывателей, которых хлебом не корми, а дай полюбоваться на труп. Среди следователей я не знаю человека, который испытывал бы удовольствие от вида гнилого трупа или с наслаждением рассматривал и описывал страшные раны на теле еще недавно живого человека. Это наша работа, и мы должны выполнять ее добросовестно. Но никто меня не заставит в свободное время, увидев на улице труп, часами стоять возле него и глазеть. А сколько раз я проводила осмотры трупов, длившиеся по несколько часов, под пристальными взглядами домохозяек в фарточках, не упускавших ни малейшей детали осмотра. Как ни огораживай место происшествия, от любопытных не спасешься. Когда в речке Волковки всплыл труп, все учреждения, расположенные в радиусе километра, прекратили работу. Сотрудники этих учреждений дружным строем вышли на набережную, и их было не разогнать никакими силами, вплоть до милиционеров с мегафонами, до конца осмотра. Но это еще что? По мосту, под которым как раз застрял труп, в это время ехала машина. На мосту она остановилась. Из нее вышла женщина с ребенком на руках и, свесившись через перила, стала пожирать глазами труп. На широкой Питерской улице я осматривала тело убитого бандита, и ключевым вопросом был вопрос о наличии слепых огнестрельных ранений, что позволило бы не искать пулю на проезжей части, а извлечь ее при вскрытии. Я присела на корточки у тела и стала сопоставлять входные и выходные отверстия. Думая, что общаюсь с экспертом, радостно сообщила ему, что, похоже, из трех ран только две сквозные, а в ответ услышала старческий голос. «Да что вы!» Подняв голову, я увидела бабушку, божий одуванчик, которая только что носом не водила по тем ранам, на которые я указывала. Странно устроена следовательская психика. В обычной жизни я могу упасть в обморок от вида крови из пальца. Со страхом смотрю ужастики. На месте происшествия я спокойно воспринимаю любые ужасы, как рабочую обстановку. Удовольствия, конечно, не испытываю, но и в истерику не впадаю. Вид трупа в луже крови переношу спокойно. А вот от вида крови живого человека мне может стать дурно. Как-то я работала в отделении милиции по заявлению о покушении на изнасилование во время совместного распития водки. Подозреваемым был пожилой мужчина, с юмором отрицавший свою вину. «У меня, — говорил он, — полуавтомат, а не половой член». «Как это?» — не поняла я. «Рукой поднимешь — сам опустится», — охотно пояснил он. В разгар нашей познавательной беседы в кабинет бежал начальник уголовного розыска, возбужденно призывая меня немедленно броситься на место убийства. По дороге он рассказал, что в дежурную часть отделения милиции пришел мужчина в окровавленном пальто и сказал, что только что ударил жену ножом под лопатку. Я с удовольствием прервала допрос и понеслась туда, поскольку меня очень привлекала перспектива прибыть на место происшествия раньше скорой помощи и постовых, еще до того, как затоптаны все следы. А кроме того, у насильника с полуавтоматом судебной перспективы явно не просматривалось. Оказалось, однако, что злодей не убил жену. Он действительно ударил ее ножом и пошел сдаваться, а жена пришла в себя. Вызвала по телефону скорую помощь. Ей велели ни в коем случае не вытаскивать нож из раны. Чтобы не открылось кровотечение, и она с ножом в спине собрала себе котомку вещей в больницу и стала терпеливо ждать врачей. Мы с медиками прибыли одновременно, вошли в квартиру, и неотложный доктор ловко извлек у потерпевшей из раны нож. Она, потеряв сознание, упала на диван, а я на пол рядом. Так на меня подействовал вид живой крови. При этом за моими плечами было уже не меньше 100 осмотров самых ужасных трупов, гнилых, изуродованных, и всегда я держалась достойно. В итоге врач скорой помощи оказывал помощь пострадавшей, а судебный медик — мне. Эта моя особенность всегда была предметом насмешек коллег. Как они забавлялись по поводу загадочности женской натуры. Когда мы спокойно осмотрели раздувшийся гнилой труп, издававший мерзостный запах и непередаваемые звуки при переворачивании, а потом вышли во двор, и на меня упала гусеница. Я чуть было сама не превратилась в труп. Когда пресловутый Иртышов совершил свое последнее зверское преступление, в углу парадной вытащил весь кишечник у маленького мальчишки, участковый, нашедший эти брошенные кишки, не удержался от тошноты. Когда об этом преступлении стало известно в городе, моя подруга сказала, что я должна принять это дело к производству и найти маньяка. Я ужаснулась. «Ты что? У меня же сын, ровесник потерпевшего. Мне нехорошо, даже когда я читаю об этом в газетах. Я не смогу расследовать это дело». «Сможешь», — сказала она. И точно, стоило мне принять дело к производству, я сразу абстрагировалась от обычного человеческого восприятия всего этого ужаса. У Виктории Токаревой есть рассказ «Скажи мне что-нибудь на твоем языке». где героиня узнает, что очень красивая женщина работает лаборанткой в поликлинике. Принимает анализы, кровь, мочу и поражается. Лиля имеет дело с мочой? А ее муж, доктор, отвечает. Ну и что? На это надо смотреть, как на материал. Самое интересное, что когда я перечитываю свое обвинительное заключение по делу Иртышова, изобилующее кровавыми подробностями надругательств над детьми, я воспринимаю текст хладнокровно, как систему доказательств вины со ссылками на экспертные заключения. Однако совсем недавно один уважаемый мною журналист принес мне статью, написанную им по материалам дела Иртышова, с выдержками из моего же собственного обвинительного заключения. И я читала, содрогаясь. Так что если переживать каждое уголовное дело как свое собственное горе, то надолго тебя не хватит. Это цинично, но верно. И совсем не означает, что наша работа делает нас черствыми. Просто у следовательского мозга есть защитная реакция. Мы ужасаемся чьей-то трагедии и сочувствуем потерпевшим, но мозг не пропускает в свои глубины всю массу горя и ужаса, который обрушивается на нас. У меня и так порой бывает ощущение, что все страшное и мерзкое, что я знаю в силу своей работы, никуда не исчезает из моего сознания, а копится в чем-то вроде большого нарыва. Пока оно внутри оболочки нарыва, я живу как нормальный человек, смеюсь, общаюсь, работаю. Но что будет, если вдруг нарыв лопнет, и вся эта грязь извергнется в мой мозг? А на месте происшествия мы ведь смеемся не над чужим горем, в первую очередь над самим собой в дурацкой ситуации. Работая в районной прокуратуре, я получила сообщение об изнасиловании. Потерпевшая рассказывала, что пришла к мужчине по объявлению о сдаче комнаты в наем. Он предложил выпить кофе, куда, по ее мнению, подсыпал какое-то снотворное, а затем, угрожая сделать укол неизвестного вещества, изнасиловал ее, надев презерватив. Ни у меня, ни у сотрудников милиции ее версия событий доверия не вызвала. Было очень заметно, что дамочка преследовала какие-то свои цели, но нужно было проверить все досконально. И мы поехали в квартиру предполагаемого насильника для обнаружения материальных следов преступления. Поскольку упоминался такой предмет, как презерватив, все силы были брошены на отыскание этого вещественного доказательства. Нами тщательно была осмотрена вся квартира. Изучено содержимое мусорного бачка, отстойника унитаза, исследован пол под всеми столами и под ванной. Когда осматривать было больше нечего, с кухни донесся сдавленный смех криминалиста. Дальнейшее отчасти объясняется тем, что в 80-е годы импортные презервативы были почти музейной редкостью. В связи с чем бережное отношение к раритету не должно было вызывать удивления. Когда мы все прибежали на кухню, нашему взору открылась лежащая на кухонном столе скалка, на которой был натянут для просушки любовно выстиранный презерватив. Давясь от хохота, мы приехали в отделение милиции. Я торжественно вошла в кабинет начальника и положила ему на стол скалку с презервативом. И в этот момент в кабинет влетел опоздавший оперативник, который увидел изъятый объект и ахнул. «Это он ее скалкой изнасиловал!» Тут мы просто согнулись в коликах, представив предусмотрительного преступника, надевающего на скалку презерватив со словами «Береженного Бог бережет». На пожаре в квартире убитого директора музыкального училища мы с судебным медиком обсуждаем, как записать в протокол следы на стене. Хотя видно, что это кровь, эксперт говорит, в общем-то, разумные вещи. Пока не проведено биологическое исследование, лучше написать. Пятна, похожие на кровь. Потому что бывало, что за кровь принимали и варенье, и краску, а каждое слово в протоколе осмотра ко многому обязывает. Затем я перехожу к описанию обстановки комнаты и вслух говорю. На рояле бронзовый бюст Бетховен. Эксперт, тонко улыбаясь, советует на всякий случай занести в протокол бюст человека, похожего на Бетховена. Известен, кстати, анекдот про великое таинство осмотра места происшествия. Запись в протоколе осмотра, сделанная четким красивым почерком. У правой от входа стены сервант. В нем 12 полных бутылок спиртного. Запись зачеркнута, поверх нее написано менее разборчиво. Сервант, в нем 12 наполовину полных бутылок спиртного. Это тоже зачеркнуто и совсем неразборчиво написано. Сервант, в нем 12 пустых бутылок из-под спиртного. На противоположной стене комнаты ковер, вертящийся. И зачем небесные светила в определенный период расположились так, что мне приспичило стать следователем? В 5 классе в сочинении на тему «Кем я хочу стать» я написала, что еще не решила, буду я работать следователем или в уголовном розыске. Но знаю, что жизнь моя неразрывно будет связана с расследованием преступлений. К концу школы я, бессменная вожатая у малышей, поняла, что мое призвание – это детская комната милиции. Мои несчастные родные, которые были весьма далеки от юриспруденции, мечтали о техническом образовании для меня. Но, проявляя широту натуры, считали, что в вопросе выбора жизненного пути нельзя насиловать юную душу. Побоялись грубо вмешиваться и попробовали тонко отвратить меня от мысли работать в милиции. Для этой цели через десятые руки была найдена знакомая, работавшая инспектором детской комнаты милиции. По коварному замыслу взрослых я должна была посетить ее рабочее место под предлогом ознакомления со спецификой будущей работы. А она была призвана наглядно продемонстрировать мне все отрицательные стороны ее службы. Не чуя под собой ног от счастья, я на крыльях прилетела в детскую комнату, где сидели две усталые, но симпатичные инспектрисы и два рослых, представительных и тоже усталых инспектора. Грустными голосами они начали перечислять мне тяготы моей будущей работы. Дома они практически не бывают, членов семьи не видят, своих деток не воспитывают, когда они уходят на работу, дети еще спят, когда приходят, дети уже спят, зарплата маленькая, нагрузка большая, трудные подростки, такие трудные, что дальше ехать некуда. Условия работы жуткие, приходится гоняться за малолетними правонарушителями по грязи. «А помнишь, Слава, когда мы воришку ловили, бежали в ноябре по шпалам, и ты плюхнулся в грязь, а я об тебя споткнулась и тоже плюхнулась? Пальто пришлось выкидывать». «Да уж, мы с тобой были хороши. Воришку мы поймали благодаря тому, что он обернулся на звук падения тел, увидел нас, барахтающихся в грязи, и стал ржать так, что бежать дальше не смог». Обстановка разрядилась, ход пошли воспоминания о других случаях из практики. Кончилось тем, что все четверо хлопали меня по плечу и наперебой говорили: «Видишь, как у нас здорово! Значит так, после 10 класса сразу к нам, только к нам, ни о чем другом и не думай». После 10 класса я не добрала полбалла на вступительных экзаменах на юрфак, постеснявшись написать в анкете, что у меня диплом городской олимпиады по литературе, который дал бы мне недостающие полбалла, и пошла работать секретарем судебного заседания в Народный суд, а на следующий год поступила на вечернее отделение юрфака. Поработав в суде год, я поняла, что являюсь готовым юристом и легко могу сесть в судейское кресло и отправлять правосудие. А уж выступать в качестве адвоката или прокурора — это просто как нечего делать. Еще через год я стала думать, что до готового юриста мне очень далеко, и что я ничего не знаю, и что университетское образование будет совершенно не лишним. Не лишним было и созерцание типов, проходивших перед моим секретарским взором, в бесконечной череде судебных заседаний. До конца дней своих не забуду женщину, из-за которой муж зарезал соседа. Темпераментный муж-кавказец вернулся из заключения, где пробыл 5 лет, и на следующий день устроил пиршество, на которое жена пригласила соседа все 5 одиноких лет, служившего ей верной опорой. Сосед после распития забылся, презрел приличия и стал раздевать соседку прямо за столом. Горец выгнал его со скандалом, а жена в комбинации пошла провожать соседа на улицу. Горец погнался за ним с ножом, убил и сдался властям. Мы с нетерпением ждали появления в зале суда этой роковой женщины. Наконец вошло нечто такое невзрачное, что с трудом тянуло на женщину вообще. Она бодро дала показания, причем чувствовалось, что она просто купается во всеобщем внимании, и с удовольствием повествует об интересных событиях, развернувшихся с ее участием. Прокурор решил повоспитывать ее и назидательно предложил ей оценить свое поведение. «Посмотрите на себя», — сурово сказал он, — «ведь из-за вас, из-за вашего легкомыслия, одного человека уже нет в живых, а второй вряд ли выйдет из тюрьмы раньше, чем через 10 лет. На вашей совести 2 загубленные жизни». «Что бы вы думали?» — она ему ответила. «Ну, значит, я того стою?» Было очень колоритной подсудимой, дававшей показания в стихах, написавшей в рифму кассационную жалобу, а после того, как городской суд оставил в силе приговор 6 лет лишения свободы, он создал стихотворное произведение под названием «Автонекролог». Он был инвалидом, без одной руки и без ноги, несчастный случай в детстве, но, как видно, с обостренным чувством мужского самосознания. Женился и вскоре застал жену в постели с лучшим своим другом. Убил обоих. Отсидел срок, принудительно лечился от алкоголизма и в больнице познакомился с бывшей красоткой, спившейся вдовой морского офицера, тоже проходившей принуд лечения. Выйдя из больницы, они стали жить вместе. По выражению самого героя, он испытывал к Валентине чувства, подобные тем, что несчастный Герасим испытывал к Муму. Как-то у магазина встретили молодого парня. «Третьим будешь?» «Буду». Привели его к себе, выпили, а потом гость стал. «Нахально лезть при мне к моей от ярости немой красавице жене». Что оставалось делать герою? Я машинально со стола луч солнечный схватил, гость руки, как мулла, в обед, подняв, вжав шею их, кровавый оставляя след, оставил нас одних. Луч солнечный — это кухонный нож длиной 50 сантиметров, которым он ударил гостя в шею. Дело было в Международный год женщины, поэтому свое последнее слово подсудимый закончил так. «Международный женский год! Не убегай, постой! Отстал на станции тревог печальный рыцарь твой! Себе на плечи груз взвалив, сижу печально тут, коль рок ко мне несправедлив. Будь справедливым, суд!» К тому времени я перешла из районного суда в городской. Туда меня перетащил судья, у которого я работала секретарем. Обожаемый мною начальник, за ним я бы пошла и в огонь, и в воду. Спустя неделю после моего перехода я сидела в канцелярии горсуда, куда пришла очаровательная адвокатесса, знакомая мне по районному суду, и начала рассказывать, что простудилась на похоронах следователя Нины Антроповой. Я пришла в ужас и стала расспрашивать, отчего умерла 35-летняя, довольно привлекательная и очень добрая Антропова. Я помнила ее по районному суду. Она допрашивалась в качестве свидетеля по делу о даче ложных показаний. Суть дела была в том, что 16-летняя девица из провинции, учащаяся ПТУ, наивная и неразвитая, вместе с подружкой познакомилась с 2 молодыми людьми, которые повезли их кататься на машине за город, где изнасиловали обеих. Причем нашей героине насильник, преодолевая ее сопротивление, сломал обе руки. Вся в слезах и соплях девица заявила в милицию. Молодого человека задержали. Его папа приехал к ней в общежитие, подарил золотую цепочку, а взамен попросил отказ от обвинения. Когда она отказалась от своих показаний, работники милиции пришли в общежитие и побеседовали с директором ПТУ. Директор ПТУ, в свою очередь, побеседовал с ученицей и пообещал выселить ее из общежития. Результат. Потерпевшая снова стала настаивать на том, что ее изнасиловали. К цепочке добавился золотой крестик, а к материалам дела заявление о том, что половой акт был добровольным. Так продолжалось до суда, на котором обвешанная золотом Маша сделала решающее заявление о невиновности ее первого мужчины и о том, что ручки она поломала по глупости, стуча ими в экстазе по железнодорожным рельсам, на которых и происходило слияние 2 любящих сердец. Первый мужчина был оправдан, а Маша привлечена к уголовной ответственности за дачу ложных показаний и осуждена к 2 годам лишения свободы. Антропова расследовала дело об изнасиловании и в ходе расследования подарила Маше свою юбку, поскольку единственную юбку той изрезали на биологической экспертизе. и на месяц приютила Машу, все-таки изгнанную из общежития у себя дома. Очаровательная адвокатесса рассказала мне о том, что Нина Антропова вела обычную для женщины-следователя жизнь. Все время на работе и влюбилась в милицейского следователя Жуира и Бонвивана. Тот от души поддерживал ее мужскими гормонами, но объяснял, что жениться, хотя и мечтал бы о семье с Ниной, никак не может, потому как женат второй раз, уже был разведен, а второй развод немыслим для члена партии, каковым он является. Нина молилась на своего члена партии, готова была и дальше обожать его на вторых ролях, как вдруг тот неожиданно разводится и женится на молодой адвокатессе, пришедшей работать в районную консультацию. Антропова узнала о происшедшем от посторонних. Было ли между нею и героем ее романа какое-нибудь объяснение, история умалчивает. Но вскоре после чужой свадьбы она привела в порядок все свои уголовные дела, написала записку родным и приняла упаковку снотворного. Адвокатесса, рассказавшая мне об этом, конечно, пожалела Нину, но в то же время резко осудила ее. Уходить из жизни в таком возрасте из-за мужика, да это себя не уважать. Я бы так никогда не поступила, что бы со мной ни случилось. Спустя ровно 5 лет сама адвокатесса, рыжая, миниатюрная, заводная, невероятно обаятельная, повесилась, устав от измен своего второго мужа, горячо ею любимого, не подумав о маленьком сыне, который кроме нее никому не был нужен. Хотя поговаривали, что на теле ее, вынутом из петли, обнаружили следы инъекций, а ее любимый был по специальности анестезиологом. В горсуде мне запомнилось дело двоих развеселых дружков, Соловьева и Демидова, осужденных за убийство. Им было по 26 лет. Оба нигде не работали, искали легких денег. Как-то они услышали по радиопостановку по повести Родионова «Криминальный талант», который начинается с того, что незаурядная преступница подсыпает жертвам в спиртное гексонал, а потом грабит беспомощных. Наверное, кого-то из читавших повесть или слушавших постановку захватил сюжет. Кто-то оценил язык писателя. А Соловьев и Демидов, послушав радио, решили тоже достать сильнодействующее средство и грабить девушек в ресторанах. Сказано – сделано. Средства достали, пошли в ресторан, познакомились с девушками, но травить их не стали, пожалели. Потом в том же ресторане они познакомились с официантками, постарше их лет на 10, прожили у них около месяца, потом прихватили из их квартир все ценное, что было нажито непосильным официантским трудом, в основном золото и аппаратуру на астрономическую сумму, и были таковы. Но надолго этого не хватило. Они стали думать, где бы взять денег. И Демидова осенила блестящая идея, которую он развил в хитроумный план. Когда-то он служил на торговом судне вместе с пожилой буфетчицей, несколько лет назад ушедший на пенсию, знал, что квартира ее набита ценными вещами, и придумал, что они придут к ней вдвоем с Соловьевым, выпьют водки, ей водку подсыплют гексонал, и пока она еще не уснула, он, Демидов, предложит принести еще спиртного и уйдет, а когда хозяйка уснет, Соловьев откроет ему дверь, они ограбят квартиру, а потом Демидов объяснит буфетчице, что парня, с которым он вместе пришел, он, в общем-то, и не знает, познакомился с ним на улице. А вернувшись с дополнительной порцией спиртного, застал разграбленную квартиру и спящую хозяйку. Идея была хороша, но, как у нас это всегда бывает, ее сгубило исполнение. У разбойников элементарно не хватило денег на водку, пришлось купить дешевого вина. И когда они улучили минуту и бросили гексонал в вино, то с ужасом увидели, что вино помутнело. Пришлось отказаться от шикарной идеи и воспользоваться подручными средствами, утюгом и топориком для разделки мяса. Отмывшись от крови и покинув место преступления с тяжелыми сумками, братки отправились в путешествие по бескрайним просторам нашей Родины. По слухам, на базаре в Сочи приценивались к пистолету, собирались угнать самолет в Турцию, но все же вернулись в Ленинград и стали жить у давней любовницы Демидова. И как-то раз Соловьева, выпившего и размякшего, потянула на откровенность. В отсутствие Демидова он рассказал его подружке, что они убили и ограбили женщину, и теперь их, наверное, ищут. Их взяли ровно через столько времени, сколько понадобилось любовнице Демидова, чтобы добежать до ближайшей милиции, плюс время на дорогу группе захвата. На меня оба эти деятеля произвели впечатление на редкость убогих людей. Но меня поразило, как их, особенно Демидова, оценивали женщины. Пострадавшие официантки, давая показания в суде, в один голос заявили, что претензий к подсудимым не имеют. Причиненный им материальный ущерб они давно возместили ударным трудом в ресторане и очень просят разрешить им вступить в брак с Соловьевым и Демидовым. Сдавшая их любовница Демидова сказала, что совершила этот поступок, сообщила в милицию, из-за того, что тогда злилась на Демидова. Перед его последним появлением у нее они расстались при следующих обстоятельствах. Демидов пришел к ней в гости, она стала кормить его обедом и сообщила, что беременна. Он поперхнулся, положил ложку в суп, встал и ушел. И больше она его не видела до того момента, пока ему не понадобилось пристанище. Ей пришлось сделать аборт, и она нанесла непоправимый вред своему здоровью. Эту душещипательную историю она завершила заявлением о том, что до сих пор любит Демидова и готова ради него на все. Одна из бывших подруг Демидова, у которой он достал гексонал, в суде сказала, что она сейчас замужем, у нее ребенок, но если Демидов, которому, кстати, светил немалый срок, позовет ее, она все бросит и пойдет за ним. Вот уж прям флейтисты из Гамельна.